Вот музыка, та, под которую мне хочется плакать и петь, возьмите себе оратории и дробь барабанов иметь, возьмите себе их в союзники, легко до скончания дней. Меня же оставьте с той музыкой, мы будем беседовать с ней.